Третье. Дома мне не повезло с порога. Стоило войти, а меня уже в прихожей встречает надутая мачеха. Она и так не подарок, а когда ее накрывает, то вообще лучше спрятаться в уголок и подальше. «И где тебя носило? Курсы так долго не длятся!» С ворчанием замечает мачеха, потом и другое попадается ей на глаза. «Это что за пакеты? Где деньги взяла? Неужели на работу устроилась?» «Нет, еще не устроилась», — устало отвечаю, скидывая с ног кроссовки. «Хм, на пакетах название бутиков написано, на такое и не заработаешь?» Мачеха включает наблюдательность. «Покажи, что там». «Вита, дай пройти». Пытаюсь ее обойти. «Успеешь. Покажи, что там». Сует она свой длинный нос, на нюх чувствует бренды. «Вещи! Ах, вот оно что!» «Что?» Один пакет выпал у меня из рук, чем мачеха тут же воспользовалась. Подхватила и достала оттуда коктейльное платье. Оно ее не очень впечатлило. Зато в синее вечернее платье вцепилось, и глазища от восторга загорелись. «Ты была у Долинских?» Опять к ним бегала жаловаться на свою несчастную судьбу. Вроде мы тут монстры какие-то. Хватит от них подачки принимать. Все, иди, иди. Я пока платье лучше рассмотрю. Нет, оно мое. Вырываю из цепких мачехиных лап и прячу поглубже в пакет свое шикарное платье, в котором меня видел только Артем. Мачехе, только дай. И можно попрощаться. Назовет ерундой и к рукам приберет. Обойдется без моих подарков. Вдали раздается топот. Еще одну хищницу принесло на облаву. «Я слышала фамилию Долинских. Ты опять к ним приезжала без меня». С другой стороны нападает сводная сестра, дочка мачехи. И тоже тянет длинный нос к пакетам. «Лиля, ты-то что там забыла? Да зачем тебе туда?» Тот самый случай, когда мой вопрос не вразрез с мнением мачехи. Долинские ее терпеть не могут, и как бы я ее взяла? «А может, там бы я увиделась с Артемом?» — мечтательно произносит одна из сотни фанаток моего популярного друга. «Я уже до дыр проглядела его фотки в сетях. Мы ведь сможем стать отличной парой». Мачеха всплеснула руками от умиления. «Доченька, какая же ты у меня романтичная. Не то, что некоторым. Только себе, все себе, а потом к папочке жаловаться бегать. Последнее в меня прилетело, хотя и так любой бы догадался. По поводу себе даже с ней спорить не хочется. Мачехе слово, она в ответ 10. Вместе с дочуркой 20. Нервов на них не напасешься. Да и устала я за целый день. «Подожди, Лика!» Мачеха ловит меня за рукав, когда начинаю от них отходить. «Это что же получается? Мы отдаем за твои курсы деньги, не лишние деньги, а ты берешь и прогуливаешь, врешь нам. Лучше бы на работу устроилась и семье помогла. За курсы мне папа платил, а не ты». «Совсем обнаглела. Ну за что мне горе такое досталось? На все у нее злые колкости». Больше не слушаю, бегу в свою комнату. Прячу пакеты с одеждой в шкаф. Представляю, что еще потом от папы наслушаюсь. Виталина умеет настраивать, манипулировать, и вообще она ведьма. Только так я могу объяснить, почему мой папа на ней быстро женился и привел в нашу квартиру. Поначалу появление мачехи звучало от папы как забота обо мне. Он подумал, что так мне станет легче. К тому же ее дочка — моя ровесница и будет веселей. Угу. Веселюсь тут. Облегчили мне жизнь. Через месяц после переезда уже началось. Лиля раскапризничалась, что в ее комнате с улицы шум, мешает ее творческой натуре. Я не знаю, зачем тогда предложила временно поменяться, или это папа попросил вести себя гостеприимно. Но так я и лишилась своей просторной светлой комнаты, теперь живу в маленькой, мрачной. С заботой тоже как-то все мимо меня. Попросила новую куртку на замену сильно изношенной. Сказали, что пока денег нет. Попросила Лилька денег на клуб и на шопинг для похода в тот же самый клуб. Сразу деньги нашлись. Ведь Лиля одаренная, она учится в консерватории, ее никак нельзя обделять. Но я и рада ее одаренности. Так хоть не вместе со мной в универе. Есть местечко отдохнуть от сестренки. Лик, открой. Ну, открой, я ненадолго. Лильку принесло, и с внешней стороны двери заскрежетали когтями. Знает, что я этот звук не переношу и пользуется. Если не откроет, принесет свою скрипку и будет пытать меня страшными звуками типа скрежета железного стула об пол. И это самая лучшая ария у нашей музыканши. Серьезно, я ненадолго. Сестра просачивается мигом ко мне, когда открываю. «Хорошо. Слушаю тебя». Сажусь на кровать и делаю вид, что зеваю. «Лилечка, мы с тобой иногда ссорились, но так у всех сестер бывает». Лилька подсела ко мне и защебетала по-доброму. «Платье не дам». Моей первой мыслью стало, что мачеха ей рассказала. «Нет, у меня свои платья есть. Твой вкус же вообще не...» На полуслове прервалась. «Я не об этом. Мне нужен Артём». «А я тут при чём?» Даже спать расхотелось. «У тебя есть к нему доступ. Давай придумаем встречу. Например, придём к нему на тренировку или в универ, или подкараулим где-нибудь». Лилька чокнутая, хотя и симпатичная блондинка. На мачеху похоже, как две капли воды. «Лиля, знаешь, сколько таких умных за Артёмом бегает? Он вполне заинтересуется тобой. Но это на ночь или две». «Почему это?» — выпучивает зелёные глазища. «Артём долго ни с кем не встречается. Гуляет парень и смеётся над фанатками, что они к нему липнут и липнут. А может, попробуем? Ну помоги, а? Что тебе стоит?» «Нет, нет и нет». Я категорично. «Артём лично меня слушать не станет. Если тебя предложу, тогда почувствует подвох и примет за розыгрыш. Тебе такое зачем? Пусть тебя принимают за девушку». Вот как себе пожелала с Андреем. Тоже так хочу. «Ладно, я пошла». Лили нахмурилась и заметно расстроилась. «Ещё подумаю. Просто он богатый и красивый. Я бы на скрипке ему играла». Мысленно сочувствую заранее всем Артёмам, для которых захочет моя сестра поиграть. «Бегите, спасайтесь берушами». Скрипка в руке Лили опасна для общества. Меня хватает только на душ и доползти до кровати. День выдался насыщенный и нервный, и приятности тоже случились. Ещё и Артём смешил по дороге домой. Звал на его игры и тренировки приходить потусоваться. Покивала, что подумаю. Ну, может, когда-нибудь приду, если свободное время появится.